Александр Куприн. Странный случай. Вы позволите мне сесть вот здесь, на ковре, у ваших ног? Если это вам доставляет удовольствие, но с условием не глядеть на меня так пристально и такими сладкими глазами. Ну, рассказывайте что-нибудь интересное. Вы меня сразу ставите в безвыходное положение. Когда мне говорят «рассказывайте что-нибудь интересное», я совсем теряюсь. Бедняжка. Кроме того, ведь вы знаете, что когда я около вас, я могу говорить и думать только об одном. Что я прекрасна и что вы меня боготворите. Да, что я вас боготворю и что... И что готовы отдать за меня жизнь? Ах, боже мой, как вы скучны! Я слышал это от вас, по крайней мере, 1000 раз. Других вы слушали благосклоннее. Не старайтесь казаться злым, мой маленький мопассан. Я к вам гораздо снисходительнее, чем вы заслуживаете. Ай-яй-яй, как вы широко раскрыли глаза. Конечно, я к вам очень добра. Я позволяю вам безнаказанно говорить о вашей любви. Не отказываю, когда вы просите поцеловать мою руку. Не засыпаю, когда вы читаете вслух ваши новеллы. Неужели этого мало? Конечно, мало. Вы подали нищему корку хлеба и ставите это себе в заслугу. Вы ведь знаете, Нина Аркадьевна, вы не можете не видеть, как я вас люблю. Ни одна женщина никогда не ошибется в качестве того чувства, которое она внушает мужчине. И это я тоже слышал от вас. И вы верите мне? О, конечно! Я даже не даю себе труда сомневаться в этом. А я ненавижу вашу холодную иронию. Отчего же, если вы видите, как я мучаюсь, если в вашем сердце нет даже искры чувства ко мне, отчего же вы не прогоните меня из простой жалости? Но я вас и не удерживаю. Вы совершенно свободны. Я знаю только, что вы предпочтете мучиться подле меня, чем вдали. И я вам это милостиво разрешаю. Мерси. Вы великодушны. Как королева? Нет, как тигрица. Ого! Мы становимся, кажется, немного дерзки. Ах, как бы я желал уметь быть дерзким. Тогда, наверное, вы не иронизировали бы так спокойно. О да, без сомнения. Тогда бы наши роли мгновенно переменились. Я бы бросилась вам на грудь, умоляла бы вас о любви и, может быть, даже заплакала бы. Но вы, наверное, отвернулись бы от меня с самым убийственным хладнокровием. Нет-нет, не смейтесь над моими словами, Нина Аркадьевна. То, что я сказал про дерзость, не шутка, не легонькая шпилька среди салонной болтовни, а глубокая и страшная истина, содержащая в себе всю психологию женского сердца. Не улыбайтесь заранее, я сейчас разъясню свою мысль. Впрочем, и мысль-то это не моя. У Шекспира в «Ричарде III» она высказана с такой гениальной смелостью, что ужас охватывает, когда читаешь. Помните, там в первом действии за погребальной колесницей Генриха IV идет его невестка Леди Анна. Генрих IV и муж Леди Анны, Эдвард, убиты рукой Глостера, впоследствии Ричарда III, горбатого и хромого урода, но в то же время безгранично дерзкого человека. «Будь проклята рука убийцы злого, — говорит леди Анна, — и кровь того, кто эту кровь пролил!» В этот момент, там показывается сам Глостер, только у Шекспира и можно встретить такую чудовищную брань, какой осыпает леди Анна убийцу. Она плюет ему даже в глаза, но Глостер говорит ей только о своей любви. И вот понемногу леди Анна остывает от своего озлобления. Потом она уже слушает красноречивые слова Глостера и, наконец, даже принимает от него в подарок перстень. «Простися же со мной», — говорит Глостер леди Анне, уходящей от тела короля. И она уже не без кокетства отвечает ему: «Немного ли будет? Но если ты склонил меня налезть, то можешь думать, что я уже простила». Даже сам Глостер изумлен скоростью своей победы. «Как? Я, зарезавший ее отца, как я, зарезавший ее супруга, пришел к ней в час неслыханного гнева с одним притворством дьявольским, и что же? Она моя, наперекор всему». Вот вам картина душевного мира женщины. Картина, набросанная гигантскими грубыми мазками. Но как изумительно, как беспощадно верно. Зато только такие гении, как Шекспир, и осмеливаются бросать в глаза человечеству подобные сцены. И на самом деле, разве красота или богатство или талант покоряют женщину? Нет. Ничто, кроме страстного, напряженного желания обладать ею. Вы, может быть, спросите, почему же женщина все-таки любит больше красивых, богатых и талантливых людей? Да просто потому, что они самоувереннее. Ну как, скажите, пожалуйста, вложу я в свои слова всю силу любви и желания, если я в это мгновение страдаю от того, что вы можете заметить на моих ботинках предательское отверстие, или как, например, осмелюсь я излить перед любимой женщиной все, если я боюсь, что нежное выражение сделает мое некрасивое лицо смешным? Я волнуюсь и поэтому выражаюсь, вероятно, неясно, но вы, мне кажется, понимаете меня. И это ведь очень естественно. У мужчин так много занятий, страстей, увлечений, честолюбие, спорт, служба, наука, любимая идея. А женщина вся живет любовью и ради любви. И к любви поэтому она так чутка и так ей послушна, как мы, мужчины, и представить себе не можем. Сойманов замолчал и опустил низко свою большую курчавую голову. Нина Аркадьевна также молча играла кистями своего светло-серого кашемирового капота, который мягкими длинными складками неясно и красиво обрисовывал ее грудь, бедра и стройные длинные ноги. Ее изменчивое лицо красивой и капризной женщины было задумчиво. «А я так любить не умею и не могу, да и не хочу, по правде сказать», — заговорил опять Сойманов. «Мы нервные и тонкие артистичные натуры и любим более самого чувства те чудные формы, в которые оно облекается. Хотите, я вам расскажу, как я вас люблю? Только, ради бога, не перебивайте меня вашими сарказмами, мне это так больно. Знаете, иногда я сижу в большом обществе и слушаю, что говорят, а то и сам говорю что-нибудь, и вдруг сразу вспомню о вас. Сердце у меня забьется так крепко, и сладко, и больно, и чувствую я, как теснится у меня в груди дыхание. Или иной раз случайно увижу я на улице женщину, костюмом или фигурой, похожую на вас, и я спешу догнать ее, дрожа от нетерпения, хотя уже и догадываюсь, что это не вы. А когда я иду к вам, то перед лестницей всегда остановлюсь. Какая-то томительная робость сковывает мои руки и ноги. А когда я остаюсь один у себя в комнате, я сажусь, закрываю глаза руками и все твержу ваше имя Нина, Ниночка. Поверите ли, я в эти моменты удивительно ясно представляю себе вашу фигуру и лицо. Только во сне вот я вас никак не могу увидать, и это меня печалит. Мне кажется, что скоро прибегну к помощи Морфия. «Мне остается только пожалеть, что вы так неудачно поместили свои тонкие чувства», — сказала насмешливо Нина Аркадьевна. «Другую женщину они сделали бы счастливой». «Но вы-то, вы сами, неужели никогда не знали этих тревог и этих мимолетных радостей?» «Нет, может быть, потому что у меня никогда не было препятствий. Мне приходилось только выбирать». «Но ведь вы любили же кого-нибудь с тех пор, как овдовели?» «Вы сами знаете, что да. И любили же кого-нибудь сильнее, чем других?» «Как вы неразнообразный маленький Мопассан. Почти каждый день вы допытываетесь о моих романах. Неужели они вам так интересны?» «Ах, Нина Аркадьевна, вы никогда не поймете, что это за мучительное чувство, ревность к прошлому. И вы правы. Я никогда не устану вас спрашивать, кого и как вы любили. Вы говорите, а у меня вся душа переворачивается от зависти, злобы и ревности, и все хочется еще и еще слушать, до мельчайшей черточки, до последнего душевного извива. Так и кажется мне, что я их всех перед собой вижу, и мужа вашего, и этого красавца итальянского певца, и того гвардейца, который из-за пылкой любви к вам отстрелил себе мизинец, и сумасшедшего инженера, растратившегося из-за вас. Пожалуйста, не так подробно. Простите, я действительно не имею права этого касаться, но скажите мне искренне, неужели на любовь к ним ушли все перлы вашей души? Ушли все перлы. И вас совсем не соблазняет любовь, хорошая, нежная, удовлетворенная любовь? Нет. Почему же нет? Ведь вы молоды еще, прекрасны, свободны. Вот именно от того, что я больше всего дорожу свободой и спокойствием. Кроме того, в любви мужчин всегда есть что-то, ну как вам сказать, что-то грубое, и они хороши только до тех пор, пока не близки. И вам никто из них в настоящее время не нравится? Я этого не могу сказать. Бывают мгновения, иногда в танцах, во время загородного пикника, тет-а-тет с красивым и умным собеседником, и во мне просыпается потребность любви. Я люблю эти моменты, но люблю так же, как люблю бокал шампанского, только не сладкого, не более. Суйманов вскочил с пола и заходил в волнении по комнате. «У вас просто-напросто холодная натура», — сказал он. «Вы эгоистка и ленивы». «А вы дерзки и злоупотребляете тем, что я вам многое прощаю, как талантливому молодому писателю». Опять они замолчали. Суйманов нервно ходил взад и вперед по комнате. Она следила за ним, закусив нижнюю губу и слегка улыбаясь. «А знаете, кого еще я бы могла полюбить?» — вдруг сказала Нина Аркадьевна. Суйманов сразу остановился против нее в нетерпеливом ожидании. «Во-первых, он должен быть красив. Не хмурьте бровей, потому что вы знаете, что ваша наружность мне нравится. Во-вторых, он должен быть умен, нежен, скромен и талантлив. Кроме того, он должен любить меня больше своей жизни». «Но ведь я вас именно так и люблю». «Не говорите неправды». «Чем же я могу это доказать? Ну, хотите, я по вашему приказанию лишу себя жизни, хотите?» «Не говорите глупости. Вам, вероятно, вспомнилась история Клеопатры. Да если бы я и потребовал этого, вы не исполнили бы. Вы так жадно любите жизнь, что у вас никогда не хватит решимости расстаться с милой привычкой к существованию». Лицо Суйманова нахмурилось еще больше, даже как будто бы потемнело. Он медленно опустился на прежнее место, у ног Нины Аркадьевны. «Вы очень верно заметили о моей любви к жизни», — сказал он глухим, взволнованным голосом. «У меня никогда не хватит сил поднять на себя руку, но зато у меня есть верное средство исполнить ваше желание». «Что же это за таинственное средство?» «Если хотите, я вам расскажу. Это целая история, и, говоря вправду, не совсем обыкновенная». «Пожалуйста, эта необыкновенная история чрезвычайно меня заинтриговала». «Несколько лет тому назад, — начал Суйманов, — у меня был друг. Он жив до сих пор. Кто он и как его зовут, не правда ли это неинтересно? Мы долго жили с ним вместе и многим обязаны друг другу. Обстоятельства сложились так, что я спас от позора его семью тем, что внес в казну деньги, растраченные его отцом. Мы очень любили друг друга, и я положительно скажу, что нет жертвы, которую, если бы понадобилось, не принес он для меня или я для него. Однажды он достал где-то скляночку синильной кислоты, так гран 5-6. По этому поводу мы с ним разговорились о самоубийстве. И он и я признавали, что бывают случаи, когда оно не только простительно, но и необходимо. А надо вам сказать, что милая привычка к существованию у него еще сильнее, чем у меня. И вот мы дали друг другу клятву. Не смейтесь так преждевременно, Нина Аркадьевна. Клятву помочь друг другу, если это потребуется, переселиться в лучший мир. Достаточно ему написать мне в письме только одно слово «пора», Я должен тотчас же ехать туда, где он живет, незаметно разыскать его и оказать ему, конечно, так, чтобы он меня не видел, дружескую услугу. Тем же условием обязался и он относительно меня. С этих пор он и я носим на часах одинаковые брелоки. Сойманов показал Нине Аркадьевне маленький золотой флакончик, прикрепленный при помощи кольца к часовой цепочке. Нина Аркадьевна рассмеялась. «Действительно, романтическая история. Но я вас смело могу уверить, что в настоящее время и вы, и ваш друг выросли, стали благоразумнее, и безопасность от полиции и суда цените выше дружеских услуг». Сойманов побледнел. «А я уверен в противном. По крайней мере, я бы не посмел отказаться. Вы не верите?» «Конечно, не верю», — насмешливо возразила Нина Аркадьевна. И, вставая с дивана, она прибавила. «Ну, однако, мой романтический писатель, я вас прогоняю, теперь 12-й час. В этом вы можете убедиться, поглядев на свои часы с роковым брелоком». Сойманов встал, поцеловал ее руку и пошел к дверям. Но на пороге он как будто бы пошатнулся, схватился за косяк и обернулся назад. Выражение его бледного лица Нина Аркадьевна не могла забыть потом всю свою жизнь. «Значит, вы хотите испробовать меня и моего друга?» — спросил он с кривой усмешкой. И странно. Несмотря на то, что ее сердце на мгновение сжалось от ужаса, она отвечала, смеясь. «Ах да, пожалуйста, это будет очень интересно». «Прощайте», — сказал Сойманов. Через полмесяца после этого разговора был второй день Нового года, и Нина Аркадьевна принимала визиты. Последним и особенно надоевшим ей визитером был Коко Веселаго, пустой светский мальчуган лет 50 с лысиной и моноклем. Он славился искусством знать всегда и все ранее других столичных сплетников. «Ну что же, вы еще не весь ваш запас выгрузили?» — спросила Нина Аркадьевна, воспользовавшись минутной паузой в потоке слов Коко. «Ах да!» — спохватился вдруг Коко. «Есть еще одна интересная новость. Как это я раньше о ней не вспомнил. Вы помните этого, ну, как его, молодой писатель? А, вспомнил, Сойманова!» «Отравился?» — вдруг неожиданно для самой себя вскрикнула испуганно Нина Аркадьевна. «А, вы уже знаете!» — протянул Коко, разочарованный в своем удовольствии рассказать свежую новость. Но она уже овладела собой и отвечала спокойно. «Да, мне об этом писали». 1896 год. Конец рассказа. С вами был Текстмен.